Кумейке село, около которого 16 декабря 1637 года крестьянско-казацкие войска, предводительствуемые Павлом Михновичем Бутом, казнен в 1638 году, потерпели поражение в битве с силами Миколая Потоцкого. В устье реки Старки летом 1638 года устроили искусно укрепленный лагерь повстанцы во главе с Дмитро Тимошевичем Гуней и продержались около 2 месяцев. Гуня с частью казаков ушел на Дон. Заканчивалось письмо следующими словами. «Обещаю вашей милости, как я есть сын Церкви Божьей, и как род мой от крови народа русского старинный идет, что сам буду всему доброму пособлять. Вы знаете, ваша милость, что и от меня вон и Речь Посполитой, по милости Господней, кое-что зависит, что без меня ни война решена быть не может, ни мир установиться, а я первой войны внутренней не желаю», и так далее. Сразу же поднялись крики «за» и «против», но в целом послание понравилось и полковникам, и товариществу. Во всяком случае, сперва нельзя было ничего понять и расслышать из-за великого неистовства, с каким послание обсуждалось. Товарищество издали походило на огромный водоворот, в котором кипело, бурлило и гудело людское море. Полковники потрясали перначами и налетали друг на друга, поднося друг другу кулаки к носам. Мелькали багровые лица, сверкали горящие глаза, выступала пена на губах. А всеми сторонниками назревающей распри предводительствовал Эразм Чернота, впавший в подлинное неистовство. Хмельницкий тоже, глядя на его бешенство, был готов взорваться, отчего обычно все стихало, как от львиного рыка. Но прежде вскочил на лавку Кричевский, махнул перначом и крикнул громовым голосом: «Вам скотину пасти! Не совещаться, рабы басурманские!» «Тихо, Кричевский говорить хочет!» — первым крикнул Чернота, ожидавший, что прославленный полковник за продолжение войны выскажется. «Тихо, тихо!» — вопили остальные. Кричевский был весьма уважаем среди казачества. А все из-за оказанных казакам великих услуг, из-за больших воинских способностей и, как это ни странно, от того, что был шляхтич. Так что все разом утихло, и все с любопытством ждали, что он скажет. Сам Хмельницкий даже в него взгляд беспокойный вперил. Но Чернота ошибся, полагая, что полковник выскажется в пользу войны. Кричевский быстрым своим умом понял, что или теперь, или никогда он может получить от Речи Посполитой те самые староства и чины, о которых мечтал. Он понял, что при умиротворении казаков его прежде многих прочих постараются привлечь и ублажить, чему краковский властелин, в плену находясь, помешать не сможет. Поэтому высказался он следующим образом. «Мое дело — биться, не совещаться. Но, коли до совета дошло, я желаю и свое мнение сказать, ибо таковое благоволение от вас не меньшее, а больше иных прочих заслужил. Мы затеяли войну за тем, чтобы нам возвратили наши вольности и привилегии. А воевода Братславский пишет, что так оно и должно быть. Значит, или будет, или не будет. Ежели не будет, тогда война. А ежели будет — мир. Зачем же понапрасну кровь проливать? Пускай нас удовлетворят, а мы чернь успокоим, и война прекратится. Наш батько Хмельницкий мудро порешил и придумал, чтобы нам сторону его милости наисветлейшего короля взять, который нас и наградит за это. А ежели паны воспротивятся, тогда позволит нам с ними посчитаться, и мы погуляем. Не советовал бы я только татар отпускать. Пускай кошам на диком поле станут и стоят, покуда нам либо в стреме ногой, либо в пень головой. У Хмельницкого просветлело лицо, когда он это услышал, а полковники уже в огромном большинстве стали кричать, что войну следует пока прекратить и послов в Варшаву отправить, а воеводу из Брусилова просить, чтобы сам на переговоры приехал. Чернота, однако, кричал и неистовствовал. И когда Кричевский, взглядом грозным в него уставившись, сказал: «Ты, Чернота, годячский полковник, о войне и кровопролитии взываешь. А когда под Корсунем шли на тебя пятигорцы пана Дмаховского, так ты, как пицвынок, визжал: «Браты рыдни, спасайте!» и впереди всего своего полка удирал». «Лжешь!» — заорал Чернота. «Не боюсь же я ни ляхев, ни тебя!» Кричевский сжал в руке пернач и кинулся к Черноте. Другие начали дубасить годячского полковника кулаками. Снова поднялся гвалт. Товарищество на Майдане ревело, как стадо диких зубров. Но тут снова поднялся Хмельницкий. «Милостивые государи и благодетели полковники», — сказал он, — «значит, постановили вы послов в Варшаву послать? Каковые верную службу нашу наисветлейшему королю, его милости, представят и о награде просить будут. Тот же, кто войны хочет, пускай воюет, но не с королем, не с Речью Посполитой, потому что мы с ними войны никогда не вели, а с величайшим недругом нашим, который весь уже от крови казацкой аж красен, который еще на Старке ею окровенился и теперь продолжает, в злонамерении к войскам казацким оставаясь. К нему я письмо и послов направил, прося, чтобы от своего неблагорасположения отказался. Он же их зверски поубивал, ответом меня, старшину вашего, не уваживши, через это презрение ко всему войску запорожскому показал. А теперь пришел вот из-за Днепровья и погребище поголовно вырезал, невинных людей покарал, над чем я горючими слезами плакал. Потом, как меня сегодня поутру известили, пошел он к Немирову и тоже никого не пощадил. А поскольку татары от страху и боязни идти на него не хотят, он того и гляди придет сюда, чтобы и нас, невинных людей, противу воле благосклонного к нам его милостиный светлейшего короля и всей Речи Посполитой истребить, ибо в гордыне своей ни с кем он не считается, и каково сейчас бунтуется, так и завсегда готов против воли его королевской милости взбунтоваться». В собрании сделалось очень тихо. Хмельницкий перевел дух и продолжал: «Бог нас над гетманами Викторию наградил. Но этот чертово отродье, одной только неправдой живущий, хуже гетманов и всех королят. А пойди я на него, так он в Варшаве через друзей своих кричать не применит, что мы не хотим мира, и перед его королевским величеством невинность нашу оболжет. Чтобы такого не случилось, необходимо, дабы король, его милость, и вся Речь Посполитая знали, что я войны не хочу, и сижу тихо, а он на нас первый нападает, почему я и двинуться не могу, ибо к переговорам с паном воеводой Братславским склониться желаю, а чтобы он, чертово отродье, силы нашей не сокрушил, надобно поперек пути ему встать и мощь его истребить, так же, как мы у желтых вод и под Корсунем недругов наших панов-гетманов истребили. О том я, значит, и прошу, чтобы вы, ваши милости, добровольно на него пошли, а королю писать буду, что это произошло без моего ведома и заради необходимой нашей обороны против его вишневецкого злонравия и нападений».